Глава третья. Четверг, 19 марта, день. Израиль, Ярденит. «Сразу предупреждаю», — важно заявил Изя, — «локаций, где крестился Иисус, давным-давно нету. Русло реки сместилось на несколько километров, а тот бережок, по которому расхаживал Иоанн Креститель, сейчас где-то в Иордании. Но ничего, река-то та же самая. Просто благодаря извилине сюда можно подойти не под дулами автоматов пограничников. Здесь и русло расширено, вон там шлюз видать, и дно углублено, и глинистой мути нет, а место сие зовется Ярденит». Я шагнул на тесанные ступени, сходившие к воде насыщенного зеленого колера. Хоть весенняя пустыня цвела и пахла, Иордан все равно Эдемом казался. По тихой заводи безмятежно плавали утки и чайки, на отмели вышагивали цапли. Местные прикормленные сомы размытыми тенями да мелкими волнишками обозначали свой ход, а любопытные мордочки нутрий то и дело показывались из плавного потока. Благодать! От реки исходило то, что ценилось выше всего в лютую пору хамсина — свежесть. Даже серый налет на листьях не портил впечатление, а развесистые пышные деревья обступили Иордан с обеих сторон, густо нарушая границу. Правда, люди толклись лишь на западном берегу. Целая толпа, разноязыкая, пестрая, галдела в разнобой, одетая в длинные тонкие крестильные туники из белого батиста. — Так, ну что, братья и сестрие? Дерзко ухмыльнулся диновицер. «Бум, креститься!» «Бум, бум!» — весело закричали киношники. «Тогда вам туда, вон, где сувенирный магазинчик. Покупаем эти ихние рубахи, ну, или берем на прокат, а то без них ни в душевую, ни в раздевалку не пустят». «Сестре переодевается в штаб-салоне», — громко объявила Инна, и актрисы со смехом вытурили из автобуса Белявского с Боярским. Обоих звезд я отличал, особенно Александра Борисовича. Так сыграть мерзавца Фокса, как он, никто иной не мог. Неуверенно затоптавшись, поглядывая вслед женщинам, с хихиканьем набившимся в штаб-салон, Белявский спросил меня малость деревянным голосом. — Миш, а это правда, что Рита — кандидат экономических наук? — Правда, — улыбнулся я, — чистая, беспримесная. «А о чем диссертация?» «Сейчас вспомню. Оптимизация многовариантных плановых расчетов в условиях применения экономико-математических моделей и АСПР. АСПР — это такие автоматизированные системы плановых расчетов. ЭВМ, МВК, ОГАЗ». Актер смутился. «Я просто никак не мог разгадать, а откуда у Литы Сигаль такой умный взгляд? Ведь интеллект не сыграть, а оно вон что!» Посмеиваясь, приблизился Боярский с кипой крестильных одеяний и дурашливо поклонился. «Извольте облатиться, братья, иначе не скупнемся!» «Меня больше интересует, — хмыкнул Белявский, — как вывернется наш консультант. Крестить-то позволено лишь попам, иначе обряд считается недействительным». «Ну, значит, и Христос остался некрещенным», — вывел я. «Никто ж не рукополагал Иоанна Предтечу в священнический сан». Похохатывая, мы разделись до плавок и напялили на себя белоснежные ночнушки. Мое безбожие нисколько не страдало от этакой мелочи. Найдет на меня каприз в храм войти, я не позволю себе явиться в шортах и майке. Соблюдение принятых обычаев тождественно равно элементарной вежливости. Главное для атеиста — помнить о примате знания над верой и понимать, что духовность человека выражается через искусство и науку, а остальное — от лукавого. Над еле заметным течением, отливавшим темной зеленью бутылочного стекла, разносился гомон, мешавший голоса со смехом. Христиане всех раз молились и радовались, чувствуя забытую общность. Впрочем, иудеев и мусульман тоже хватало. Прогуляться в жару по цветущим террасам, в тени пальм и эвкалиптов хотелось каждому, независимо от веры его. — Кучней, кучней, чада мои! — вовсю развлекался Изя. — Переходим к водным процедурам. Забавно, что Альбина все слышала, но помалкивала. Только жалась поближе к Ритке с Инкой. Школьная родня все-таки. — Никаких заплывов, братья и сестры, тут вам не пляж, а токмо чинное погружение, и не толкайтесь, благодати хватит на всех. Священники в черных рясах забеспокоились, закудахтали тревожно, да зароптали, а советские безбожники уже шлепали босиком по каменному спуску. — О! — взвился радостный крик Талии Истли. Именно так звалась Ивернева в своем израильском паспорте. «Прохладная какая!» И киношный люд повалил священные воды. Я церемонно спустился следом за Белявским. «Ну, не парное молочко!» — крякнул Видов, тараща глаза. 20 градусов!» — поежился Боярский. 21! — оспорил его Жигунов. «Кто больше?» — хихикнула Инна, окунаясь по шею. Выпрямившись в облепающей тунике, сквозь которую проступал синий купальник, она отбросила за спину мокрую косу и побледнела. — Ой, кто-то по ногам потерся! — Не бойся, — коварно улыбнулся Харатьян. — Это местные животинки, водяные крысы. — Крысы! — заверещав, Инка бросилась к ступеням. Пищащая Самохина кинулась следом, а Рита возмущенно крикнула. — «Да что вы пугаете? Инна, стой! Это же обычные нутрии! У твоей мамы шуба из них! Вон, смотри!» Молоденький монашек, стараясь не глядеть в сторону купальщиц, как раз подкармливал жирную зверюгу, сверкавшую иглистым мехом. Держа в передних лапках морковку, та сноровисто грызла корнеплод. Хорошистку зов разума не задержал в воде, выскочила, как ошпаренная, и уселась на теплом камне в позе русалочки. А религиозный диспут на берегу только набирал обороты. Попы из разных конфессий трогательно объединились, гневно обличая кощуна и самозванца. Изя гордо стоял, сложив руки на груди, и наслаждался кипишем, храня на лице холодное терпение. И вот прервал мхатовскую паузу. — Молчать, христопродавцы! — мощно грянул он. «Не вам, паразитам, присосавшимся к вере истиной, судить меня! Не вам, нищедухам, извратившим благую весть, не вам, лицемерам и ханжам!» И понес, с иврита переходя на латынь, с латыни на греческий. Священники дрогнули, не ожидая столь яростного отпора. «Сцена — гневная проповедь, кадр один, дубль один», — ехидно прокомментировал Виторган. «Так их, дармоедов! Жаль, камеры нет!» — хихикнул Гайдай, отжимая подол туники. «Боже, какой типаж! Браво, браво!» «Леня, нельзя так!» — постно высказалась Гребешкова. «А вдруг там что-то есть?» «Паки, паки, и же херувимы!» Неизвестно, чем бы закончилась сцена. Верующие побить могли воинствующего безбожника. Но Ари Кахлон с парой крепких ребят живо навел порядок. Победительно улыбаясь, Диновицер сошел в текучие воды Иордански. Мы с Изей потеснили дворскую Самохиной и уселись рядом. Большого плоского камня хватило на всех, как и благодати. Ерзая в сохнущей рубахе, Диновицер сказал задумчиво. — Удивительная земля, пустыня. А сколько тут народов оттопталось! Неспособный долго хранить серьезность, он оживился совершенно ребячливо. «Знаете, когда углубляешься в историю по-настоящему, глубоко, поневоле приходишь в изумление. Оказывается вдруг, что многое в прошлом, известное тебе ранее, всего лишь мифы. Помнишь, у меня дома лежала детская энциклопедия? Там еще картинка такая была «Рабы строят пирамиду». Волокут бедные плохо обтесанные глыбы, да в пыли, да на жаре, а толстый надсмотрщик хлещет их плетью. Хе, миф! Пирамиду строили свободные египтяне. Это был как бы религиозный подвиг, за которым им зачтется на том свете. Да они вообще всю жизнь готовились к смерти. копили, откладывали на достойное погребение. Или вот, помните, как Карамзин сказал: «Поскреби русского, найдешь татарина». Чушь! В наших генах вообще нет монгольского следа. Просто в поповских летописях столько стонов было про иго, что целое поколение верили в нашествие. Не признаваться же князьям, как они шли брат на брата, как насмерть рубились из-за лишнего клочка к уделу, сжигая деревни у сиятельного соседа, насилуя направо и налево. Так что дардынцам надо памятник поставить за то, что избавили народ от вечных междоусобиц. А ледовое побоище — это же вообще бред сивой лошадки. Ага, сошлись немцы с нашими биться на тонком льду Чудского озера. В середине апреля, когда как раз ледоход начинается. Расскажи про это тогдашнему рыцарю, он же уписается от смеха. Причем, заметьте, под лед ушла сплошь немчура. А русские витязи как же? Да на них на каждом по два пуда железяк, и кольчуги, и латы, и оружие. Это Эйзенштейну вольно было снимать добрых молодцев в одних портках. Да кто ж в дружину князеву примет безоружного, да бездоспешного? Ледовое позорище! — А чего ж мы тогда эти мифы в школе проходим? — простодушно удивилась Самохина. — А так легче. Иначе придется истины докапываться, правду неприятную раскрывать. — Да чего далеко ходить? — фыркнул Изя. — Вот, тот же ваш фильм взять. Я сценарий читал. Интересно, занятно. И ведь наверняка на видео Иисус предстанет этаким благообразным красавцем, длинноволосым и статным. — А чё? — подпустила ехидца Инна. — А ничего, — понятливо ухмыльнулся Даневицер. — Откуда в семье Иосифа и Марии возьмется высокий, чуть ли не блондин? — Хочешь, составлю фоторобот настоящего его, Ганна-3? — Хочешь, — улыбнулась Дворская. Росту Егошева был небольшого. Малость — кривоног, коренаст и волосат, курчав и густо бров, черные глаза чуть на выкате, короткая шея, длинные костистые руки. И это я без всякой насмешки. Именно так выглядели здешние мужчины во времена Понтия Пилата. — Да они и сейчас не шибко изменились, — хихикнула Аня, глядя на арабов, гуляющих по набережной. Инна прыснула в ладошку. — Ты прав, Изя. Какая-то правда некрасивая. Напишешь с такого икону, а выйдет карикатура. — Когда приукрашивают истину, — глубокомысленно заметил я, — суть замазывается ретушью. В каком-то фильме, не помню уже, показывали святой Грааль, роскошный такой сосуд из червонного золота, весь изукрашенный каменьями, а ведь настоящий Грааль. Это обгрызенная деревянная плошка. — Хороший пример, — кивнул Диновицер, — того, как... Он защелкал пальцами. — Как прекрасную подлинность извратили во славу Божию, — нашла слова Инна. — Точно! — Ох, — вздохнула Самохина, привставая. — Пошли, Гайдай зовет. Пора. — Сестре, — коварный Изя прикинулся змеем-искусителем. — Окунемся напоследок, а? Ох, Инна повторила Анин вздох и спросила с надеждой. — А успеем? — А мы по-быстрому. 3, 4! И наша четверка с плеском и писком спрыгнула в прохладную зелень вод. Понедельник, 23 марта. День. Белград, улица Неманьина. Здание Югославского министерства обороны походило на пару крутых утесов, зажимавших неширокое ущелье улицу. А внутри, как обычно, этажи, бесконечные коридоры, двери, двери, двери. Гирин вздохнул. Ему бы сейчас с Настей быть, помогать бедной устраиваться на новом месте, а он все по паркетам шаркает, да ритуальные пляски исполняет. Ну а как без церемоний? Министру иностранных дел Югославии он уже представился. Вроде бы пустая формальность, а вот Кленов, помощник его по ВВС, доложил тет-а-тет, что местные обиделись. Чего это, мол, военного атташе и в таком звании прислали? Подумаешь, капрас. Это ж полковник получается, ежели на сухопутный манер. А нам генерала подавай как минимум. И пришлось товарищу Кленову попотеть, доказывая, что новый шеф его не за выслугу лет звездочки заработал. Боевой был старпом. Недаром президентша Америки ему лично серебряную звезду на грудь приколола. Второму в истории русскому офицеру, между прочим. Почему-то именно данный случай сработал, и рейтинг Гирина подрос скачком. Иван думал и об этом, и еще кучу мыслей перебирал, сидя в кресле напротив Велька Кладивича, министра обороны СФРЮ. Военный атташе при посольстве СССР сделал, например, вывод, что русские вовсе не из славян. У Велька Душановича истинно славянское лицо, тонкогрубое, жестковатое, хоть и скуластое. Никакой мягкости в нем, а вот хищного предостаточно. Сербы больше чехам родственны или полякам, славянам. Да, вытолкнул Кладивич, осторожно, словно гранату откладывая тощую папку, всю в чернильных оттисках самых пугающих грифов секретности. Следственно, вы полагаете, грядет война. Скорее, череда войн, друже генерал. Честно признаюсь, я и сам не знаю, откуда такие подробности, как их удалось добыть КГБ и ГРУ, но даже та информация, до которой я был допущен, ошеломляет. «Это верно», — медленно выговорил министр. Его русский звучал понятно и ясно, а отчетливый акцент даже придавал некую изысканность речи. «Скажите, друже капитан, вы верите в то, что американцы стали иными?» «Иным стал их президент», — мягко улыбнулся Гирин. «И советник президента по нацбезопасности, Фред Вудров, кажется». И госсекретарь Эдвард Кеннеди. А нация какой была, такой и осталась. Думаю, штатовцы замкнутся на своих внутренних проблемах, и в ближайшие несколько лет всему миру будет дана хорошая передышка, самая настоящая разрядка международной напряженности. И этим недолгим временем следует обязательно воспользоваться, чтобы хоть как-то быть готовыми к туманному будущему. Иными словами, перемены в Штатах — временное явление. А вот жизненно важные стратегические интересы Запада — это та постоянная, которую надо всегда учитывать в геополитических уравнениях. И вот вам пример. Великобритания активно замещает свою бывшую колонию в континентальной Европе. Сам Иванов, а он, к слову, зампред СНБ, координирующего все наши спецслужбы, выдал планируемую Лондоном очередность дезинтеграции и распада Югославии. Первой должна отпасть Словения, затем Хорватия. И Великобритания с Германией тут же признают их независимость, заодно обвинив Сербию в развязывании гражданской войны, этнических чистках и прочих мерзостях. Ну а затем помогут всем остальным республикам обрести свободу. На минуту в высоком кабинете зависла тишина. Лишь из-за плотно закрытых дверей доносился смутный треск пишмашинки. «Уж если вы здесь», — по-прежнему медленно вымолвил Велька Кадиевич, «следственно, в Москве выработан план, как противостоять крушению Югославии». Гирин энергично кивнул. «Мы знаем, какие враг предпримет ходы, кого именно задействует, где и когда. А силы копятся немалые». У меня у самого волосы на загривке зашевелились. Стоило перечесть список одних только вооруженных формирований здешних политических бандитов. Хорватские оборонительные силы в Загребе под командованием Блажа Королевича, Хорватский совет обороны в Мостаре, командир Миливой Петкович, армия освобождения Косово, там настоящие уголовники вроде Хашима Тачи или Адема Яшари. Македонская армия национального освобождения из Шарпланицы командует боевиками Али Ахмети. Ну и так далее. Конечно, будут перестановки и рокировки. Враг станет на ходу менять тактику и стратегию. Да и пусть мечутся. Будем держать их под наблюдением и противодействовать. Даже не отвечая ударом на удар, а предотвращая любые акции врага. Националисты переходят в наступление. А мы ударим им в тыл. готовятся к захвату поселка или аэродрома, а угодят в засаду под перекрестный огонь. Генерал хрипло захохотал, шлепая ладонями по подлокотникам. — Добро, друже капитан, добро. А вы уже дали какое-то название вашей секретной операции? — Это ваша секретная операция, друже генерал, — тонко улыбнулся Иван. Кадиевич весело скалился. — Тогда назовем ее операцией «Контрудар», и мы еще посмотрим, где сильнее вздрогнут — в Белграде или в Лондоне и Бонне. Среда, 25 марта, день. Израиль, Беэр-Шева. Север пустыни Негев убеждал глаза, что это полупустыня. Десятки ручьев и речушек пересекали с виду бесплотную землю, а где влага, там и жизнь. Вода скоро иссякнет, оставив по себе сухие русла. Вот каждая травинка былинкой спешила вырасти, отцвести, да и увянуть с чувством исполненного долга. А ведь без слез не взглянешь. Полустертые ветром холмы, наметы песка, каменистые пустоши и зелененькая травка с наивным упорством, пробивающаяся к губительному солнцу. Мы долго колесили в окрестностях древней Беэр-Шебы, пока не сыскали подходящее место для раскопок в обширной низине меж двух обрывистых холмов. По сценарию фильм начинался в лагере археологов, и нам нужно было изобразить земляные работы. Изя мигом развернул бурную деятельность, припахав всех, включая Гайдая. В бестолковой суете мы растягивали веревки и вбивали колышки, намечая квадраты будущих раскопов до метровой ширины межи между ними. Все по науке. А вот копать, орудовать лопатой под жарким солнцем — то еще удовольствие. Зато все мужчины киноэкспедиции, актеры, операторы, осветители и другие официальные лица загорели первыми. Нина Павловна ревностно следила, чтобы никто не сгорел на работе, и крема для загара уходили литрами. Видя такое дело, женщины дружно возмутились и тоже потребовали шансовый инструмент в свои нежные ручки. Правда, красавицы скоренько бросили орудие труда и тихонько сбежали за дальний холм, чтобы в волю позагорать топлес. «Надо же как-то закрасить розовые полоски от лямок», — деловито объясняла Инна. «А то, когда разденешься, так некрасиво». Я поширкал заступом, выравнивая стенку раскопа, вытер тюбетейкой потное лицо и вновь напялил свой головной убор. Бейсболка, как у Видова, подходила лучше моей бескозырки, но большие темные очки тоже неплохо справлялись, прятали глаза от жалящих лучей. Воткнув заступ в рыхлую кучу песка, я взялся за подборную лопату. По гулким мосткам как раз спускался Эшбах, толкая скрипучую тачку. «Алис гуд!» — осклабился он. «Я дастим!» — прокряхтел я, нагружая. «Вы давайте это посматривайте!» — раскомандовался Диновицер, с уханьем ковыряя глину старым добрым ломом. «Ари вчера подобрал настоящую тетрадрахму, прям как тот самый Иудин-Серебряник!» «Перекур, мужики!» — решительно заявил Белявский, поправляя панаму. «Изя, излагай!» «Чё?» — вытаращился консультант. «А чё хочешь?» — расплылся актер, приседая на дощатый трап. «О, а почему Беэр-Шеба?» «А-а-а!» — Изя стряхнул верхонки и накинул рубашку, прикрыв натруженные плечи. «Ну, это седая и лысая древность. Беэр переводится «колодец». А «шева» означает... тут можно по-разному трактовать. И как цифру 7, и как форму слова «клятва». По версии сочинителей Библии, где-то здесь, в Версавии, то бишь в Беэр-Шебе, Авраам вырыл колодец и заключил союз с Авимелехом, царем Герара. А в знак клятвы верности патриарх принес в жертву 7 овец. То есть по-библейски Беэр-Шеба расшифровывается как «колодец клятвы» или «колодец семи». Лично я придерживаюсь мнения, что в здешнем райском уголку выкопано 7 колодцев, потому так и названо. Все, перекур окончен. За работу, товарищи. Докажем рабочим крестьянам, что прослойка — это ого-го. «Иго-го!» — заворчал мой тезка, подхватывая лопату. «Вы, товарищ Боярский, неверно интерпретируете народную мудрость», — болтал Диновицер, натягивая рукавицы. «Кони дохнут не от работы, а от несознательного отношения к труду». Посмеиваясь, массируя мышцы, я решил схитрить и шагнул в нетронутый угол раскопа, где лежалым накатом желтела супись. Мой расчет удался. Сыто ширкнув, заступ углубился на штык лопаты. Рядом громыхнули жестью носилки. Виторганы видов утерлись полами рубашек. «Душновато сегодня», — ухмыльнулся Олег. «Вы не находите, товарищ Помреж?» Красноречиво хмыкнув, я сноровисто накидывал грунт, а Эммануил Гидеоныч забурчал. «Ага, а ночью +4 было, в холодильнике теплее». «Пустынная специфика», — щегольнул словцом Стивен Фокс. Тут моя лопата ударилась о твердое, и я замер. Осторожно сгреб податливый песок, и свету открылись белые ребра, обтянутые желтой кожей. Заступ рассек и кожу, и ошметки выцвевшей ткани. «О!» — округлил глаза Андреас. «Алес капут!» «Ух, и ничего себе!» — выдохнул Виторган. «Изя, тут захоронение!» «Где?» — протолкавшись, Диновицер жутко посерьезнел. «Так, мелковато. Может, паводком размыло? Ну-ка!» Забрав у меня лопату, он осторожно разгреб песок. «Олежа, будь другом, сбегай за моим чемоданчиком!» «Сейчас я!» Видов покладисто испарился. Минуты не прошло, как он спрыгнул в раскоп, протягивая Изи его потертый багаж. Уловив смущенное выражение на лице Олега, я понятливо улыбнулся. «Ну, разумеется!» Вскоре раскоп окружили все наши женщины, включая Нину Павловну и молоденькую звукооператоршу Ирочку. Тихое ойканье и оживленное перешептывание почти слилось за унывным ветерком, что перевивал пески. Изя, впрочем, не обращал ровно никакого внимания на вежливую суету вокруг. Он тщательно расчищал культурный слой скребком и щеткой. Ветхий рукав из плотной брезентовой ткани разлезся, почти не скрывая темно-желтую руку, усохшую скрюченную конечность. «Тут вовсе не древняя могила», — отрывисто сказал Диновицер. «Этой мумии ее захоронили лет 50 назад». Кисточка археолога прошлась по фалангам пальцев, обтянутых пергаментным покровом, и сверкнуло колечко. Нет, это был странный и невзрачный перстень, простенький камушек в дорогой оправе из платины, овальный кристалл хиастолита, распиленный поперек главной оптической оси. На свету заиграл серый крест. Наташа неожиданно вскрикнула. Бледная в просень, она стояла на самом краю раскопа и чуть не упала. В последнюю секунду женщина извернулась, спрыгнула неловко, а я метнулся навстречу, бережно хватая талию за талию. — Что с тобой, Наташка? — тревожился я. — Ты вся дрожишь. — Это он! — выдохнула женщина, не отрывая глаз от мертвой руки, словно завороженная тусклым блеском кольца. — Кто? — Вильфрид Дерогази. — Там же, позже. — Чертов! Чертов отморозок! — яростно шептала Наташа, с ожесточением разгребая песок. Это по его вине я росла без отца. Да что я? Мама всю жизнь была несчастна из-за него. Ксеноморф паршивый, убить его мало. На секундочку освободив одну руку, я погладил подругу по напряженной спине, и она всхлипнула от мгновенной ласки. Хорошо, хоть песок, — пропыхтела Инна. — Миш, тут какие-то железки, — подала голос Рита. — Где? — Вот. Я осторожно закопался, выуживая из сухого песка ломаную трубку с огрызками стабилизаторов. — Ага, — протянул, соображая. — Похоже на пороховой двигатель. Ну да, РПГ-2, наверное. Граната угодила в склон, осколками посекла Дерогази, и завалило песком. Я привстал, выглядывая в сторону лагеря. Там горели огни и громко играло радио. А над пустыней густелись сумерки. Жара спадала, и ветерок делался знобким, обещая ночной холод. Рута с Олегом отъехали в Биэршебу, повезли мумию Вильфрида нашего, Дирагази, а я с девчонками трудолюбиво копался в песке и пыли, надеясь отыскать вещи убиенного. Сумрак наливался чернотой, надежды таяли. Три грации, стоя на коленях, сутулились в изнеможении. — Может, глубже копнуть? — чуть виновато спросила Инна. — Да нет, — вяло откликнулась Наташа. — Темно уже. — Возьмем фонарик! — выпрямилась Рита, но сразу сникла. Потянулась пауза. Насторожившись, я различил шорох, и на лиловом фоне небес прорезалась темная фигура. Харатьян, Эшбах. — Миш, вы не это ищете? — сказали потемки голосом Изи. Зажегся маленький фонарик, дрожащий луч высветил пухлый прорезиненный пакет и облезлый бархатный футляр. «Я, когда откопал трупак, — серьезно и негромко молвил Диновицер, — нашел это в его куртке. Там были такие специальные карманы, ну и сунул в свой чемоданчик». Охнув, Наташа протянула руки к черному футляру, и консультант сразу отдал его. Вздрагивающая женская рука вытащила на тускнеющий свет фонарика драгоценную подвеску из крупного лимонно-медового кристалла и четырех небольших серых камней, заделанных в матовую металлическую оправу, наверное, из платины. «Она!» — вытолкнула Талия истончившимся голосом. «Та самая!» «Носи на здоровье!» — улыбнулся Изя. Встрепенувшись, он прислушался. «О, кажется, Рута пожаловала. Спрячьте! И пошли!» Пакет я сунул под куртку, а подвеску Ната утаила куда изобретательней. Нацепила на свою испачканную блузку. Диновицер ушел, не дожидаясь нас, и я испытал к нему теплое чувство благодарности. Наташка снова улыбалась. Мне и миру. Изя ничего не просил взамен, но я, хоть и недавно узнавший своего одноклассника по-настоящему, догадывался о скрытых желаниях историка-консультанта. Он ждал приглашения к тайне. А в лагере в кругу из машин горел костер и шумела вся наша киноэкспедиция. Рута с Олегом восседали на подножке штаб-салона, как царь с царицей. Очутившись в центре внимания, они с удовольствием делились давними секретами. «Я-то был уверен, что Вильфрид Дергази придуман Ефремовым», — удивленно говорил Видов, вороша волосы. «А оказалось, это реальное лицо, вернее, реальная морда, уж очень неприятный тип. И никакой он не турок, а вовсе даже немецкий еврей». «А если еще точнее», — решительно подхватила Шимшони, — «израильский мафиоза, авторитет из Кошер-Ностры», как мрачно шутят в Интерполе. Был у него пунктик по части истории с археологией, а в остальном Дергази промышлял традиционным для еврейской мафии бизнесом, торговал оружием, а где-то с 54-го промышлял контрабандой тяжелой воды. Не знаю, слышали ли вы про версию, что Давид Бен-Гурион ввязался в Суэцкую войну 56-го года как бы в обмен на содействие Франции по ядерной программе Израиля. Построить нам реактор в Димоне французы помогли, а вот продавать тяжелую дейтериевую воду отказались. Зато две мафии, израильская и итальянская, сговорились и скооперировались. — Мы и с полицейскими чинами пересеклись, — заулыбался Олег, — и со старым массадовцем. Перед русской водкой они не устояли, и мы узнали много-много интересного. Шумная аудитория ответила понятливым смехом. «Один литр тяжелой воды стоил $200, — посерьезнела Рута. Тогдашних, полновесных баксов. А бочка — 42 тысячи, и это лишь официальная цена. А грузовик, груженный бочками, а караван грузовиков? В общем, старый Шлома даже дату припомнил — 28 октября 56 года. За пару дней до этого, — подхватил Олег тем суховатым вкрадчивым голосом, которым обычно страшилки проговаривают, — осведомитель Финдаинов, так называли шпионов-диверсантов, египетского президента Насера, как раз захватившего сектор Газа. Так вот, этот информатор доложил, что в порт Ашкелона снова пришла старая галоша из Бриндизии. Ее пару месяцев назад разгружали глубокой ночью под усиленной охраной. Таинственный груз тогда перевалили на грузовики, а те сразу покинули порт и укатили в направлении Бершебы. Скорее всего, полагал осведомитель, этой ночью история повторится. Египтяне сразу жутко возбудились, решив, что в грузовиках что-то шибко ценное, и устроили засаду здесь, в Негев, на полпути между Ашкелоном и Бершебой. Свидетелей ночного боя не осталось, но Сган Ницав, нынешний шеф-суперинтендант полиции Бершебы, а в то в давнее время сопливый курсант, легко реконструировал события. Караван попал в ловушку. Фидаины таки перебили его охрану, но та дралась отчаянно и умело, и многих египтян забрала с собой. А потом, — Рута насмешливо улыбнулась, — можно себе представить, до чего ж разозлился командир ДРГ, обнаружив в кузовах не ящики с золотом, а бочки с обыкновенной, как ему казалось, водой. — Кстати, — усмехнулся Олег, — фидаины далеко не ушли. По пути в Газу их перехватил и пострелял израильский спецназ. А сегодня можно сказать, что история с нападением на мафиозный караван, что случилось 42 года назад, наконец-то закончилась. Мы нашли караван вожатого Вильфрида Дергази. «Могу добавить», — разлепил я губы, — «что его убило осколками гранаты из РПГ-2, а взрыв обрушил песок и похоронил Дергази». «Собаки, собачья смерть!» — тяжело упали Наташины слова.